Глава вторая. Разрыв с Францией и Пруссией. Австрийский союз. Первое. Вмешательство Австрии. Пруссия была также сильно скомпрометирована историей Шеттерди. Напрасно Фридрих старался скрыть свое участие в неудавшихся замыслах француза. Он слишком горячо поддерживал их прежде. Еще в мае он писал своему послу, что от них зависит и судьба его дома, и участь всей Пруссии. И Мардефельд, подстрекаемый его письмами, невольно выдал себя отчасти. Принцесса Цербская, для которой вопрос шел о том, как спасти будущее дочери, не колеблясь обвинила его во всех сделанных ею ошибках. Да и обстоятельства были, по-видимому, против прусского посла. Представитель Фридриха не сумел устоять против очарования, которое продолжал находить в обществе Шеттерди. И слишком любил его изысканный стол. Еще накануне катастрофы он ужинал у маркиза. Теперь он, разумеется, тоже пытался снять с себя всякую ответственность. «Виною всему, — говорил он, — неосторожность самого французского посла и легкомыслие принцессы. Шеттерди сделал непростительную ошибку, — допустив открыть тайну своего шифра. Если бы не это несчастное обстоятельство, генерал Румянцев был бы назначен великим канцлером, а Бестужев был бы повержен в прах, и наша партия вполне бы восторжествовала. Что касается принцессы, то она стала следовать его советам лишь в самую последнюю минуту. Тогда она объявила себя готовой на все. Но было уже поздно. Она особо весьма любезная, но женщина, и этим все сказано. Фридрих решительно осуждал меру, принятую Елизаветой и ее министрами против французского дипломата. Какими бы красками его ни расписывали, но это нарушение человеческих прав. Тем не менее, он надеялся оградить себя лично от последствий этого неприятного происшествия. Но не успел еще маркиз выехать из России, как над Берлином разразился новый удар. Граф Розенберг, представитель венгерской королевы, совершенно неожиданно объявил о своем отъезде. Ему было приказано взять отпуск на несколько недель и отправиться в Петербург, чтобы поздравить Елизавету с восшествием на престол. Король ни одной минуты не сомневался в том, что это означает. Мария Терезия до сих пор категорически отказывалась удовлетворить требования императрицы по отношению к Ботта, и ссора между обеими государынями все разгоралась. Так как венгерская королева выразила желание дать своему бывшему посланнику повышение в военных чинах, а Елизавета возразила на это угрозой предать его заочной казни. Очевидно, путешествие Розенберга возвещало новый поворот в отношениях Австрии и России, вызванный высылкой Шеттерди. Австрия решила воспользоваться удобным случаем, чтобы вернуть себе влияние в Петербурге хотя бы ценой унижения. И действительно, узнав о цели своей поездки в Петербург и о вызвавших ее причинах, Розенберг писал Ульфельду, министру иностранных дел Марии Терезии: «Вот что приведет в ярость наших врагов». 5 августа 1744 года он был уже в Риге, а 4 сентября писал из Москвы, что хотя он и не вполне уверен в приеме, который ему окажет императрица ввиду дела Ботта, но находит, что дела его двора принимают превосходный оборот, тогда как дела прусского двора вскоре дойдут до того, что станут непримиримыми. Бестужев был склонен покончить полюбовно с проклятым делом Ботта и надеялся даже убедить свою государыню предпринять решительный шаг против прусского короля. Тироули и Герсдорф, саксонский посланник, доказывали канцлеру, как удобно было бы теперь напасть на Восточную Пруссию, где почти не осталось войск. И эта мысль, видимо, очень нравилась Бестужеву. Он говорил только, что необходимо подождать возвращения государыни, находившейся в то время в Киеве. Но другой представитель польского короля, граф Флеминг, отправленный к императрице в Украину, утверждал, что и она ничего не имеет против этих планов. Она лично уверяла его, что поддержит его государя, и что прусский король усмирен будет. Успех зависел только от денежного вопроса. Бестужев говорил, что русская казна совершенно истощена, и надеялся, что морские державы согласятся оказать себе самим услугу, заплатив России 2 миллиона альбертовых ефимков взамен 40 тысяч солдат регулярного войска, которых всегда будут держать наготове. В ноябре с проклятым делом Мария Терезия, как и предвидел Фридрих, пошла для этого не только на унижение, предложив посадить Ботта в крепость и держать его там до тех пор, пока это будет угодно императрице, но даже еще дальше. Розенберг получил для Елизаветы письмо, которое должно было стоить очень дорого самолюбию его государыни. Недвусмысленно осудив в нем поведение своего бывшего посла, высказав огорчение по поводу случившегося и взывая к чувству солидарности обеих стран против общих врагов, Мария Терезия написала следующие строки. «Ваше Величество, одаренные большой проницательностью, отдадите без сомнения справедливость чистоте моих намерений по отношению к вам и чувству благодарности, которую я сохраню до смерти, к памяти вашей покойной матушки, императрицы Екатерины, которая с самого моего раннего детства окружила меня своими заботами, дав мне гарантию на торжественные договоры 1725 года и на наследие моих предков. Дай Бог, Ваше Величество, чтобы я, исполняя ваши славные предначертания, была и вам обязана равную благодарностью». Показав этот документ Бестужеву, Розенберг благоразумно положил его в карман, сказав, что сообщит его официально, когда недоразумение между обоими дворами уже уладится. Но канцлер, тем не менее, пролил слезы радости, называя посланника спасительным Моисеем. Елизавета, которой доложили о письме венгерской королевы, разделила радость Бестужева. И не прошло и месяца, как проект наступательного союза России и Австрии против Пруссии был уже выработан. Впрочем, радость русского министра была далеко не полной. Хоть он и рассчитывал исключительно на помощь морских держав, чтобы вывести свой двор из финансовых затруднений. Но поскольку дело касалось его лично, он был все-таки уверен, что раскаяние Марии Терезии будет сопровождаться каким-нибудь материальным знаком ее щедрот. Каково же было его удивление, когда Розенберг, с которым он вскоре завязал приятельские отношения, поведал ему о своем горе. Не только в Вене не подумали о том, чтобы дать своему послу возможность ответить на законные ожидания русского канцлера, но и самого его оставили без всяких средств, несмотря на расходы, которые ему предстояли при Петербургском дворе.